Глава вторая. Я проснулся от стука в дверь моей квартиры. На часах была половина седьмого. Серый утренний свет сквозил в окно, в спальне было холодно, как в арктической тундре. Я скатился с постели и схватил халат. Торопливо включил духовку и две газовые горелки. Мой доход предоставлял мне выбор между одной теплой и пятью холодными комнатами. Я любил простор, но где же тогда выбор? Пока я зажигал газ и мечтал, что когда-нибудь смогу позволить себе пять теплых комнат, в дверь снова постучали. Я открыл участковому детективу Берту Фридману. Тот был маленький и коренастый, плечи шириной со шкаф. Он вошел без всякого приглашения, без ордера на обыск, без того, чтобы сказать хотя бы доброе утро. Эти мелочи я ему простил. Фридман начал с осмотра комнаты. Я включил кофеварку. Люди, которые долго живут одни или часто переезжают, вместо счастья имеют привычки. Свежесваренный кофе был моим салютом новому дню. Кофе капал через фильтр, когда Фридман обратился ко мне. — Вы можете мне сказать, где Вайс? Или пройдете со мной в полицейский участок? Вы можете закрыть дверь с той стороны? Или выпейте со мной кофе? Только не надо дерзить. У Фридмана были слишком большие для такого коротышки кулаки. Дрочливый тип, как и его коллега Джонни Бродерик. Но знаменитый Бродерик был хорошим копом, жестким и умным, в то время как Фридман плохой коп, мог быть только жестким, там, где нужно быть умным. В полиции есть своя вполне нормальная и обязательная доля дураков, не больше и не меньше, чем в любом другом крупном ведомстве. Нет, силой мне было не равняться с Фридманом. У меня, в отличие от него, не было двух рук, но зато в моей кухне всегда лежал наготове молоток. При моем ремесле мне нужна полиция, но только не Фридман. Я потрогал молоток. Так, на всякий случай. — Я вас не приглашал, — заметил я. — У вас нет ордера на обыск, и за мной ничего не числится. Вам здесь совершенно нечего делать. Оставьте меня в покое, или я буду отбиваться, а потом извинюсь. Чувства юмора у Фридмана не было. А у какого злого человека оно есть? Он смотрел на меня, соображая, ударю я или нет. Кулаки его угрожающе сжимались и разжимались. Вайс вам говорил, что хотел вас нанять, но он этого не сделал. За что его разыскивают? Фридман зло рассмеялся. «Однажды этого еврея повесят, запомните!» Фридман почему-то решил, что его миссия — уничтожить всех правонарушителей среди своих еврейских сограждан. Так сказать, самозванный родовой мститель. «Почему?» — еще раз спросил я. «Он — последняя дрянь, вошь, кусок собачьего жира. Если вы увидите его или услышите о нем, сразу сообщите об этом мне и поскорее. И только мне, никому другому. Даже если бы он лично убил Моисея, вам я об этом сказал бы последнему, — хладнокровно заметил я. И притом мне было бы куда приятнее, если бы он добрался до городской тюрьмы на своих двоих и на собственной тяге. Фридман на деле не мог мне ничего навредить, пока у меня нормальные отношения с управлением и моим собственным полицейским участком. Он еще несколько раз сжал и разжал свои кулаки и исчез. Дверь он захлопнул. Соседи громко запротестовали, но я едва их слышал. Я думал о Сэмми Вайсе. Фридман не сказал, что ищет Вайса, потому что Вайс избил человека, и притом богатого. Институт судебной медицины Нью-Йорка находится на Ист-Сайде, у реки, между больницей Бельвью и новым зданием медицинского факультета Нью-Йоркского университета. Снова пошел снег, он клубился над рекой, как туман. Я спустился вниз в помещение для вскрытий. Митч О'Двайер был на ночном дежурстве. На одном из восьми столов лежал прикрытый труп. Покойник на полу жилой комнаты не приводит меня в такой ужас, как труп на столе для вскрытия. По-видимому, в морге пугает безличность смерти. Митч О'Двайер поднял на меня глаза. — Ты кого-то ищешь, Дэн? Нет ли у тебя здесь некоего Джонатана Редфорда Третьего, Митч? Как бы ни был богат человек, если он в Нью-Йорке умирает неестественной смертью, то обязательно попадает на стол для вскрытия. Городской центр в компетенции морга Института судебной медицины и Митч О'Двайер прикреплял бирки к запястьям самых невероятных покойников. — Есть, — ответил Митч. — Я помню именно третьего. Я, в общем-то, не удивился, иначе я вряд ли оказался бы здесь, в морге. Могу я его увидеть, Митч? Но только быстро, сейчас могут прийти врачи. В морге 128 камер. Нью-Йорк — большой и жестокий город. В ящике, который открыл Митч, находился мускулистый мужчина среднего роста, примерно лет 50. Он должен был хорошо смотреться, с пропорциональными чертами лица, густыми седыми волосами, внушительной бородой, маленькими глазами и узким жестким ртом. Вайс был прав. Редфорд выглядел богатым и непреклонным, как старый кайзер Вильгельм. — Я могу увидеть протокол, Митч? — Это необходимо? — Полагаю, да. — Хорошо, я найду его для тебя. Подожди у Фила. На широкой улице снег валил густыми хлопьями. Я зашел в закусочную Фила и заказал два яйца и кофе. Митч появился еще до моей второй чашки. Он сел и прочитал по блокноту. Джонатан Эймс Редфорд III, 59 лет, Восточная, 63-я улица, дом 146, найден мертвым в своем доме нарядом 17-го полицейского участка, который был вызван Джорджем Фостером Эймсом. Адрес тот же. Причина смерти – колотая рана в левом желудочке сердца, причиненная ударом ножа. Я вскочил. Нож, Митч? Да, и рана была очень странной, должно быть, это особый нож с волнообразным лезвием. Его не нашли. А время? Копы появились в 7:10 вчера вечером. Доктор считает, что смерть наступила между 12:30 дня. Другие раны или ушибы? Ничего. Тоже странно. Обычно при ударах ножом есть и ушибы. Я отдал Митчу его гонорар в $10 и ушел. То, что сделал Митч, незаконно. Но у него дома 6 девчонок, а налогоплательщик крайне неохотно платит людям, чья служба не способствует непосредственно его удобству. В сильной снежной круговерти я шел по направлению к центру города, к нижнему Ист-Сайду. Я хотел найти Сэмми Вайса. Может быть, полиция разыскивала Вайса только как свидетеля. Хотя Фридман и не говорил этого, но такие люди, как Фридман, никогда ничего определенно не говорят. Фридман с удовольствием использовал бы любой шанс заставить Вайса испытывать смертельный страх. Сэмми не был жестоким человеком. Если он вообще был каким-то, то скорее мягким. С другой стороны, он целую вечность даже близко не видел 25 тысяч долларов сразу. И если Редфорд пытался его обмануть, так или иначе, речь идет об убийстве. И в качестве свидетеля или подозреваемого Вайс имел единственный выход – сдаться. При убийстве бесполезно убегать. Он приходил ко мне за помощью, и теперь я хотел ему помочь. Каждому нужен кто-то, кто стоит на его стороне. Всегда есть белые пятна, при убийстве тоже. Вайс мог и не знать, что Редфорд умер. Ему нужно сказать об этом, и лучше это сделаю я, чем Фридман. До полудня бродил я под снегом по Вилледжу и Нижнему Ист-Сайду. Я заходил во все точки, которые приходили мне на ум. Пивные, бильярдные, букмекерские конторы, турецкие бани и жалкие закусочные, в которых имеют обыкновение есть такие одинокие люди, как Сэмми. Чаще всего передо мной там уже побывал Фридман. И ни один человек не видел Вайса за последние 3 часа. Это заставляло задуматься. Никто так не привязан к своему привычному окружению, как игрок, от которого отвернулась удача, кроме разве что матросов. Для матросов корабль — дом, мать и семья одновременно. Для такого бродяги, как Вайс, его убежище, его дом, его очаг. Моей последней надеждой была его комната на площади Святого Марка. Но всерьез я не рассчитывал найти его там. Так оно и оказалось. Я позволил себе выпить пиво. Сэмми либо сбежал, либо нашел укрытие. Без денег он не мог далеко уйти, а денег достать ему было негде, так как полиция подстерегала его всюду, где он мог рассчитывать что-то раздобыть. Без денег он не мог долго скрываться. Следовательно, либо у него было больше денег, чем я полагал, либо кто-то его прятал. Моя помощь оказалась ненужной. Если он зарезал Редфорда, ему мог помочь только адвокат. Если он никого не убивал, то также не нуждался в моей добровольной помощи. Вернувшись домой, я поставил на плиту суп, чтобы согреться. Я смотрел на снег за моим окном. Небоскребы вдали высились таинственными тенями, закрутящимися хлопьями. Я подумал о Марте. Мне захотелось поехать к ней в Филадельфию. Но я стал бы для нее лишней помехой. Девушка, которая надеется добиться успеха в первом настоящем шоу, ничего не сможет сделать в присутствии навязчивого влюбленного, который слоняется вокруг и только отпугивает нужных людей. Я схватил пальто. Не мог я весь день сидеть и думать о Марте и о том, что она сейчас делает. А кроме того, догадывался, насколько плохи дела у Вайса. Дело не в полиции, те могли лишь предполагать, что я имел контакты с Вайсом, потому и взяли меня в клещи. Ладно, я все выясню на свой страх и риск. В крайнем случае останусь при своих интересах. Может быть, это просто любопытство. А если детектив с толком берется за дело, то даже убийство становится простым, как яичница.